Глава 39. Окультус. До опорного пункта, где ждал под конвоем Симон, было рукой подать. Катя и Анфиса, она ни за что не хотела оставаться в отеле, раз пошли такие дела, ждали во дворе возле шапкинского самохода. Шапкин вышел вместе с Идой. Стоял перед ней, как новобранец на вытяжку. Руки по швам. Что-то бормотал тихонько. Потом, оглянувшись по сторонам, прижал Иду к себе и поцеловал в губы. Долгий поцелуй. Катя и Анфиса деликатно отвернулись. Телячьи нежности, телячьи нежности. Они не подозревали, что за ними тоже наблюдают. Из отеля. Из окна холла на втором этаже. Того самого, что возле черной лестницы, которая этой ночью по странному совпадению не была заперта на замок, Олег Ильич Зубалов. А из окна своего номера Маруся Петровна Карасева. Она не знала, куда и зачем едут с Шапкиным Катя и Анфиса. Она исполняла роль стража возле своей внучки Даши. Та спала, раскинувшись на широкой кровати, напичканная успокоительными таблетками. Сон — лучшая защита детского организма. После всего, случившегося ночью так страшно, и так внезапно. Страшно было и Марусе Петровне. Но не ночное нападение было тому причиной. Об этом Маруся Петровна думала, вспоминала, но некое событие, произошедшее раньше, затмевало в ее памяти все. Даже выстрелы, даже крики близких о помощи. Даже... Маруся Петровна не знала, что Шапкин везет Катю в опорный пункт к задержанному Симону Трущику. Однако именно вокруг Симона витали ее мысли. Тот их разговор вечером в ресторане потряс ее, всколыхнул в памяти то, что она все эти годы или тщетно гнала от себя прочь, или пыталась рассказать, выплеснуть из себя, рискуя прослыть городской сумасшедшей. Симон вкрадчиво и настойчиво расспрашивал ее о событиях той памятной ночи 1 мая. Откуда он узнал, что она была свидетельницей? Она не спросила его об этом лишь потому, что ее поразило, ужаснуло то, что он сказал о своей родственной связи с фокусником Валенти. До этого она видела его в отеле несколько раз, когда он заезжал выпить в бар, и он казался ей просто милым молодым человеком, похожим на сотни других парней. А теперь ей вдруг почудилось... Нет, бросилось в глаза их родственное сходство. Фигура, жесты, поворот головы, взгляд. Особенно взгляд. Он задавал ей много, очень много разных вопросов в том разговоре за столиком ресторана. Их Марусе Петровне сейчас не хотелось вспоминать. Ей вспоминалось, виделось другое. Номер вдруг сузился до размеров тесной комнаты в коммуналке. Белый пластик сменили желтые обои в сальных пятнах. Кровать обернулась бабушкиным сундуком с постеленным на него матрасом. Все пространство перегородил старый шифоньер. Тот, который когда-то так часто двигала мать, ожидая ночного гостя. И снова, как 60 лет назад, за стеной у соседей пел патефон. «Рио Рита». И мать красила губы перед зеркалом, собираясь на вечер. А в зеркале отражались желтые обои, девочка на сундуке у окна по имени Маруся, начищенные до блеска сапоги щеголя Кагулова, крутящиеся патефонные пластинки и радиоприемник, покрытый кружевной салфеткой. Бархатный голос мертвого артиста читал сон в летнюю ночь. И было неясно, откуда сочится голос. Из радиоприемника, а может, из тусклого зеркала с отраженным лунным светом. «Наш срок ведь все короче, быстрее летят драконы черной ночи». Что-то промелькнуло на фоне луны, две тени. Девочку у окна по имени Маруся, совсем не похожая на ту, которую звали Дашей. И одновременно здесь, в этой призрачной комнате, ставшей ее зеркальным двойником. Девочка, не слышавшая ночных выстрелов, но видевшая первомайскую демонстрацию кумачевые знамена, портрет Сталина, заметила их. Эти грозные тени. Драконы ночи были здесь. Они пришли. Нет, нет. И на этот раз они явились не за ней. Тусклое зеркало в простенке, начищенные армейские сапоги у кровати, мамина губная помада, крепдышиновое платьишко, полученное в посылке по ленд-лизу, губная гармошка, выпавшая из кармана мальчишечьего пиджака. Драконы ночи сложили свои черные крылья. Девочка по имени Маруся знала, что этой ночью крылья им больше не понадобятся. Понадобятся когти и зубы, клыки. Она высунулась из окна в ночь, и драконы были здесь, совсем рядом. Если бы в этот момент в номер заглянула горничная, то она чрезвычайно бы удивилась, испугалась бы, увидев тетку хозяйки в кресле у окна. Сжав голову руками, старая женщина качалась из стороны в сторону, как маятник. А за окном сиял белый день. Катя и Анфиса, деловито переговариваясь, садились в машину Шапкина. Даша спала, и не было никаких грязных желтых обоев, никаких шифоньеров и сундуков, было только гостиничное зеркало над туалетным итальянским столиком из ореха. Целое, не разбитое пулей, не такое, как в соседнем номере люкс. Зеркало кривилось, мерцало, подмигивая дню своим стеклянным глазом. Симон Трущак ожидал в комнатушке опорного пункта милиции, того самого, где некогда парились Катя и Анфиса. Он был бледен и хмур, но совершенно спокоен. Не повернул головы, когда все они втроем переступили порог. Двое оперативников-конвоиров пошептались с Шапкиным. Потом один из них вручил Шапкину ключ от наручников. А вот наручники на Симоне Катя сразу и не заметила. Роман Васильевич Шапкин сунул под нос задержанному фотографию Алексея Половца, уже из морга. «Узнаешь?» Симон глянул не на фото, глянул на свои руки в стальных браслетах. «Жмут больно». «Ничего, потерпишь. Что вам опять от меня надо?» «Знаешь этого человека?» «Нет, никогда его не видел прежде». «Ойли!» — Шапкин прищурился. «Он что, умер?» «А по фотке разве не ясно?» «Как же он умер?» «Сегодня ночью застрелен из пистолета ТТ. Из своего собственного пистолета». «Я ночью услышал очередь автоматную». Симон пошевелил пальцами. «Так знаком он тебе или нет? Прежде чем ответить, хорошенько подумай, Трущак». «Нечего мне думать, я ничего не делал. Я вам в сотый раз уже повторяю, я никого не убивал. И убивать не собирался. С учителем физики, этим засранцем, я знаком не был. Пацанов к провалу не заманивал. Просто попросил помочь мне спуститься туда, в эту яму. Деньги им за это обещал. Я не педофил, не извращенец, и мне не нужны все эти ваши спиногрызы. Все эти гребаные детки. На черта они мне сдались». Я и своих-то пока, как видите, не завел. Боюсь заводить. Наследственность у нас в роду дурная. Я же вам говорил, суки, черти, сволочи. Я же вам объяснял. Лицо Симона скривилось. Ты был на машине на улице Даватора. Тебя остановить пытался наш патруль, а ты деру дал, сказал Шапкин. Погоню за тобой пришлось устраивать. Какого хрена бежал? Я слышал автоматную очередь. Мог я испугаться, струсить или нет? А тут какие-то придурки выскакивают на дорогу, под колеса кидаются. Сотрудники ГИБДД придурки? Я даже не понял в темноте, что это гаишники. Я слышал автоматную очередь, а потом был еще один выстрел. Ага, признался. Слыхали? Шапкин обернулся к Кате и Анфисе. Насчет чего я признался? Оскалился Симон. «Насчет выстрела из пистолета. А что ты забыл ночью на улице Даватора?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Почему?» — искренне удивился Шапкин, оглянулся и вдруг озаботился. «Голубы мои, а вы что стоите? Садитесь, вот стулья вам. В ногах, правда, нет, а разговор у нас с гражданином Трущаком долгий предстоит. Катя и Анфиса сели. Анфиса забилась в уголок за шкаф. Кажется, она успела пожалеть, что увязалась в опорный пункт. Кате достался стул у зарешеченного окна, прямо напротив Трущака. Знал бы, кто ты есть, какая-то змея, крокодил, задавил бы. Пополам переехал прямо там тебя, на площади. Симон скривил губы. Ментовка. Дрянь. Что на этот раз со мной не так? Что на этот раз мне хотите навесить? Вы приезжали в отель вечером, а ночью на Борщакову и ее дочку было совершено нападение. Стрелял вот этот человек. Тот, что на снимке. Кате было трудно смотреть ему в глаза. Но и отводить их, прятать, тоже было негоже. А потом и его замочили, из его же собственной пушки в сухом переулке. А тебя рядом с этим местом тормознули на улице Даватора. И ты скрыться от наших сотрудников пытался, подытожил Шапкин. А если еще раз, хоть один раз еще ты квакнешь, ее или вот ее подругу оскорбишь, я тебе, блин, всю морду изуродую так, мать родная не узнает. И ни один адвокат твой паршивый мне это потом в обвинении не поставит. Не докажет. Показать, как я умею это делать. Шапкин встал. Роман Васильевич, воскликнула Катя. Симон сгорбился. Я в отель приехал, чтобы кое с кем там увидеться, сказал он после паузы. Разговор у меня там был. Человека на фото мертвеца вашего я не знаю, но видел его здесь в городе. «Где, когда?» «Пару раз на автозаправке. И еще как-то я его видел возле аптеки, что-то он там покупал. Я еще подумал, здоровый Боров, чего он там берет? Горчишники или гондоны?» «Ни имени, ни фамилии, ни истории его не знаешь?» «Нет, джип у него заметный. Краденый». Симон вскинул голову. «В гостинице с кем встречался вчера?» спросил Шапкин. А то ты не видел с кем, сам же там ошивался. А чего тебе от старухи понадобилось? Не твое, не ваше собачье дело. Вы ей объявили, что вы родственник Симона Валенти, сказала Катя. Ты еще и подслушиваешь. Вы во всеуслышание объявили это. Вы напугали Марусю Петровну. Я ее пугать не собирался. Вы хотели у нее что-то узнать, получить какие-то сведения? Он не ответил. «Что делал ночью на улице Даватора?» — жестко спросил Шапкин. «Слушай, ты киевлянин, потомок тружеников арены, ты что, забыл, как сидел у меня в кабинете, сопли пускал? А ведь тогда это все так, цветочки были, голая болтовня, понты сплошные. А сейчас ты с поличным практически задержан, в двух шагах от места убийства человека, которого ты знал прежде. Сам же только что признался. Я не знал его, видел только. Тут в этом вшивом городишке все люди как на ладони. Поневоле встретишь, запомнишь. Это ты судье будешь объяснять и прокурору. А мне, лично мне, для твоего задержания, твоего признания достаточно двух слов. Прошлый раз ты сутки у нас сидел. Задержание Уткина тебя спасло. А теперь сядешь надолго. И мы тебе все припомним. В том числе и ночные похождения в обществе несовершеннолетних у провала. Это незаконно, это произвол. Пока твои адвокаты будут чухаться, пока суд да дело, ты будешь сидеть в камере с туберкулезными, с сифилитиками. И спидоносца я тебе в сокамернике подыщу. Шапкин рассматривал свои ногти. Здоровье, оно и на воле вещь хрупкая. А на нарах долго ли бациллу подхватить? Вирус смертельный, палочку Коха. Ну, лопнет у нас с тобой дело, выкрутишься, так лечиться все равно потом годы будешь тюрягу нашу вспоминать. В прошлый раз мне народным самосудом угрожали, а сейчас спидоносцами. Слыхал я, что про вас в городе говорят. Какими вы методами работаете? От этих методов ваших люди в петлю лезут. Ты в петлю не полезешь. Ты, Трущак, жить хочешь. И как я погляжу, Жить желаешь хорошо, богато. Цель у тебя какая-то есть. И цель эта с желанием жить хорошо связана напрямую. Скажешь нет? Я вашего брата видал-перевидал. Ты не суицидный. Ты шибко зацикленный на чем-то. Что вам от меня надо? Я хочу знать, что ты делал ночью вблизи сухого переулка, где пришили половца, который 2 часами раньше пытался застрелить Борщакову. Симон не ответил, но Кате показалось, что это его молчание было несколько иным, чем прежде. Он словно взвешивал и оценивал какие-то шансы. Она вспомнила его такое странное оккультус, то ли действительно клятву, то ли издевку над ними. Вспомнила и подставь другую щеку. Как он произносил эту фразу? Каким тоном? Между этими фразами была пропасть, заполненная чем-то глубоко личным, сокровенным, какими-то больными фантазиями, мечтами, надеждами. Я приехал на улицу Даватора по делу. Я узнал адрес некоего Приходько, медленно произнес Симон. Я встречался с бывшим вашим сотрудником, стариком Сысоевым, ветераном, и он посоветовал мне обратиться к этому Приходько. Его семья, точнее, его дед, когда-то служил в здешнем отделе МГБ, знал некоего Кагулова. Его, оказывается, и старуха Маруся Петровна в детстве знала. Он сожительствовал с ее матерью. В семье Приходько, возможно, сохранились какие-то вещи брата моего деда. Я так предполагал. Такую мысль мне подал этот ваш ветеран. «Вещи Симона Валенти?» — спросила Катя. Приходько-старший вместе с этим вашим ветераном и другими сотрудниками выезжал на место убийства в дом на улице Ворошилова. «Тот дом давно сгорел», — отрезал Шапкин. «И я не понимаю, чего ты нам опять Горбатого лепишь про...» «Часть реквизита я забрал из подвала театра. Но это не все. Должны быть еще вещи. Должно было остаться кое-что еще. Я предположил, что некоторые вещи до сих пор находятся где-то здесь, в Двуреченске. Их можно найти, если очень постараться и хорошо заплатить». «Это через 60-то лет найти?» — не выдержала Катя. «Вещи сохраняются не только десятилетиями, веками. Например, зеркало. Пара к тому, что я нашел в цирковых ящиках». «Этот хлам?» — хмыкнул Шапкин. «Это для вас хлам. Для меня это семейная вещь, память. Если хотите знать, реликвия. Ваш ветеран намекнул мне в разговоре, что часть вещей из дома на улице Ворошилова потом, ну, уже после закрытия дела, просто растащили по домам. Приходько-старший что-то себе прихватил для продажи». «Старое зеркало?» — спросил Шапкин. «В облезлой крашенной раме». «Вы что, такую вещь где-то видели?» Симон резко обернулся к нему. Шапкин встал, прошелся по кабинету. Катя следила за ним с напряженным вниманием. Он хмыкнул, потер подбородок. За всеми этими жестами он пытался скрыть, а может, вспомнить. Комната в квартире учителя Уткина. Диван, любовница. Тусклое зеркало в простенке. Старое. Таким место только на помойке, если, конечно, это действительно не семейная реликвия. «Я чувствую. Я ваши мысли читаю». Симон внезапно вспотел. «Вы видели эту вещь, точно. Видели где-то здесь совсем недавно. Где, скажите? Для меня это очень важно. И я скажу вам все. Абсолютно все, чистую правду. А в прошлый раз, рассусоливая перед нами тот ваш фамильный цирковой эпос, ты разве нам не всю правду рассказал?» — усмехнулся Шапкин. «Ты ведь клялся-божился». «Скажите мне то, что я хочу знать, и я тоже расскажу вам, что знаю. И это обмен, честный обмен, несмотря даже вот на это». Симон потряс скованными руками. «Ладно, принято. Значит, мотался на Даватора к Приходько на квартиру. Точно есть там такие. Сам-то старик давно в могиле, а внук его в городской администрации пашет, не покладая рук. Ну и поговорил ты с ним?» «Я звонил в квартиру, там не было никого. Соседка сказала, что их семья на даче, а этот, ну, который молодой, приезжает поздно. Я ждал в машине у подъезда, что называется, до упора. И все из-за старого зеркала? Не вешай лапшу. Я должен найти еще кое-что. Одну вещь. Она где-то в городе, наверное, потому что такие вещи не пропадают. Не сгорают в огне, не тонут, не гниют. Возможно, если я найду эту вещь, то с нашей семьи снимется тот страшный груз, та Каинова печать, которую мы поколениями несем на себе. Что это за штука? Как она выглядит? Я не знаю, как она выглядит, но я непременно узнаю, почувствую ее, когда найду, когда увижу. Симон был бледен. Это не зеркало. Это, возможно, это что-то вроде амулета. Ладанки, оберега, талисмана, где хранится... Где брат моего деда скрыл то, что он добыл во время оккультного ритуала, когда принес в жертву детей. Тех, которых искали, а потом нашли в провале. Значит, по-вашему, детей своей ассистентки убил именно Симон Валенти? Катя повторила тот свой прежний вопрос. Но зачем? Почему? В голове даже не укладывается. Я же говорил вам тогда, он пытался добыть некую силу, неограниченную возможность влияния. Он хотел это получить, чтобы потом использовать. С него требовали что-то подобное, понимаете? Гипноз, внушение, факирские трюки с прозрачным ящиком на арене, психологическая обработка диверсантов в разведшколе, тренинг. Все этого было уже мало ему самому и его боссам, его вербовщикам из госбезопасности. Его посылали в Париж к Сидиру налаживать контакты. А тот был колдуном, оккультистом. А оккультизм — это не гипноз, не парапсихология. Это игра с огнем, с адом, со смертью. И там мало способностей, мало знаний. Там нужны жертвы и кровь. Дети, они всегда во все века считались лучшей оккультной жертвой, дающей максимальный, наивысший, самый мощный результат. «Вы хотите сказать, что ваш дед-фокусник был сумасшедшим убийцей?» — воскликнула Анфиса. «Они все были сумасшедшими тогда. Брата моего деда возили в Кремль якобы для того, чтобы он лечил сына Сталина от пьянства. Но это был только повод. Тогда за власть боролись разные группировки в политбюро, и в госбезопасности были люди, которые хотели кому-то из боссов помочь в этой борьбе, даже с помощью оккультиста. Понимаете, внезапную естественную смерть своего политического противника нельзя организовать с помощью гипноза. А вот с помощью некой силы, которая получена в ходе оккультного ритуала с жертвоприношением, когда из трупов жертв изымаются органы, сердце, кисти рук и прочее, это порой выходит. Здесь, на Валдае, кое-кто умер тогда из членов политбюро. И это произошло после того, как брат моего деда убил, принес в жертву мальчишку с девчонкой. Да и это было лишь начало. Смерть от вроде бы внезапного сердечного приступа, тут, на закрытой охраняемой даче. Это была своего рода репетиция, подготовка. Они там в Кремле метили выше. Подбирались к самому хозяину, к Сталину. Это был оккультный заговор против его жизни, здоровья. И они хотели, чтобы брат моего деда им в этом помог своим талантом колдуна. В опорном пункте повисла гнетущая тишина. Как было реагировать на такую вот чистую правду? Я вам все сказал. Теперь скажите мне, где вы видели то второе зеркало? Симон встал со стула. «Вы мне обещали. Когда обещания касаются таких вещей, про которые мы говорим, их надо держать». «Вы знаете, кто убил самого Валентия и Мордашову?» — спросила Анфиса. «А вы разве не имели на эту тему беседы с одной здешней старой клячей?» Симон внезапно рассвирепел. «Ты заткнись, ты вообще никто здесь и не имеешь права вякать, тешить свое дурацкое любопытство!» Когда речь идет о таких вещах, великих страшных вещах, когда... «Я скажу, у кого было зеркало». «Ответь девушке вежливо», — сказал Шапкин. «У нас про то убийство до сих пор разные болтают». «У него, у Валенти, Симон словно поперхнулся этим именем. Потом, после всего, пошло что-то не так. Он оказался неважным учеником Поля Сидира. А может, магия зеркал не сработала. Они вырвались у него из-под контроля. Они вернулись, чтобы отомстить и получить свое, то, что он взял. Вырезал из их мертвых тел, там, в провале. Из чего он изготовил ту вещь, талисман, которым хотел пользоваться и распоряжаться сам, плюя на разные там вербовки и органы. Он хотел сам диктовать законы и повелевать чужими судьбами, жизнями, но что-то пошло не так. Они вырвались на свободу. Они вернулись и отомстили ему и этой бабе, матери, которая отдала их ему, волку, на растерзание. И до тех пор, пока они не найдут, не вернут свое, они не успокоятся, не угомонятся. Они твари ночные и приходят по вашей душе по ночам. Но это не значит, что здесь и сейчас, в этой вашей грязной ментовке, их нет. Вон там, за дверью. Алчных, стерегущих своего часа. Вот адрес, квартира и дом, где я видел похожее зеркало. Шапкин невозмутимо черкнул что-то на листе бумаги. Не знаю только, когда ты им воспользуешься, трущак. Показания твои не эти, конечно, а насчет улицы Даватора, семьи Приходько и соседки будем проверять. Так что должен объявить тебе, что это повторное задержание коротким для тебя не будет. Симон поднес к глазам бумагу. Его лицо исказило судорога, и он упал без чувств.